Что ты имеешь в виду под расходами? Чарльз Овербай был очень конкретный мужчина. Мне нужны те три женщины, которые были в семье. Арестовать их? Но мне казалось, что они ни в чем не виноваты. Нет, я просто хочу их допросить, они ведь с ним жили и должны хорошо его знать. Конечно, если вы теперь выберете правильный путь в жизни, Дэниел, нет никаких причин, которые смогли бы помешать вам завести семью. Именно эта часть записи и навела Кэтрин на интересную мысль. «Мы хотим устроить семейную вечеринку», — радостно провозгласил Ти-Джей. Кэтрин было хорошо известно, что он вчера допоздна кутил, но круглое лицо под кудрявыми рыжими волосами было свежим и румяным, словно после поездки на курорт. Овербай проигнорировал реплику. «Но почему вы так уверены, что они захотят помогать нам? Скорее, женщины станут сочувствовать ему». «Отнюдь. Я с двоими из них беседовала, и они к нему никакого сочувствия не испытывают. Третья вообще сменила имя и место проживания, чтобы ничего не напоминало ей о прошлом. Разве это признак сочувствия?» «Зачем их привозить сюда? Почему не допросить на месте?» «Я хочу видеть их всех вместе. Таков метод гештальт-интервьюирования. Их воспоминания должны войти в резонанс. Я до 2 часов ночи читала о них. Ребекка прожила в семье всего несколько месяцев, Линда целый год, а Саманта 2. «Ты уже говорила с ними?» В вопросе чувствовался подвох, словно он подозревал ее в двойной игре. «Нет», — ответила Дэнс. «Вначале я хотела посоветоваться с тобой». Овербай, казалось, удовлетворило, что от него ничего не утаивают. Тем не менее, он отрицательно покачал головой. «Плата за перелет, охрана, другие расходы, разные бюрократические сложности. Вряд ли мне удастся провести это через Сакраменто. Слишком необычная идея». Он заметил выбившуюся нитку на манжете и оторвал ее. «Боюсь, мне придется отказать, Кэтрин. Юта! Вот куда он направляется, у меня нет ни малейших сомнений. После того, как вы вспугнули его в Мос-Лендинге, оставаться здесь было бы для него сущим безумием. Полиция Юта оповещена?» «Да», — откликнулся Ти-Джей. «Юта справится с задачей, я уверен». «А значит, — поняла Дэнс, — если они его схватят, все лавры достанутся КБР, при том, что никаких жертв больше на территории Калифорнии не будет. А если полиция Юта упустит его, вся вина ляжет только на нее». «Чарльз, я абсолютно убеждена, что Юта — ложная нить. Он не стал бы направлять нас туда, и если только мы не имеем дела с двойной игрой», — торжествующе провозгласил Овербай. «Ты исключаешь такой поворот?» «Подобное не в характере Пелла. Я все-таки настаиваю на своей идее». «Я не уверен». «А можно спросить, в чем заключается идея?» — прозвучал голос у нее за спиной. Дэнс повернулась и увидела мужчину в темном костюме, голубой рубашке и черном в голубую полоску галстуке. Красивым он явно не был, с наметившимся брюшком, оттопыренными ушами и двойным подбородком, появлявшимся всякий раз, когда он наклонял голову. Но при этом у незнакомца были яркие пристальные глаза и прядь густых каштановых волос, свисавшие на лоб. Его внешность и поза свидетельствовали о простоте манер и открытости. На узких губах застыла едва заметная улыбка. «Чем могу быть полезен?» — спросил Овербай. Подойдя поближе, мужчина протянул свое удостоверение сотрудника ФБР. «Специальный агент Уинстон Келлог». «Няня приехала», — произнес Ти-Джей тихим голосом, прикрыв рот рукой. Дэнс не обратила на него внимания. «Чарльз Овербай, спасибо, что откликнулись на наше приглашение, агент Келлог. Пожалуйста, называйте меня Вин. Я работаю в отделе ПППН. Это отдел по расследованию преступлений с применением психологического насилия». «Новый термин для характеристики деятельности сект?» — спросила Дэнс. «Между собой мы действительно называем его отдел по сектам. Но такое название не ПКВ». Все непонимающие взглянули на него. «Не политкорректное высказывание». Кэтрин понравилась его шутка, и она рассмеялась. «Меня зовут Кэтрин Дэнс». «Ти-Джей Скэнлон». «Томас Джефферсон?» Ти-Джей загадочно улыбнулся. «Даже Дэнс не было известно его полное имя. Оно могло быть просто Ти-Джеем». Обращаясь ко всем присутствующим, Келлог сказал: «Хочу сразу заявить следующее. Да, я здесь представляю ФБР, но я не собираюсь играть роль начальника, приехавшего с ревизией. Я приглашен сюда в качестве консультанта, с тем, чтобы помочь вам, предложить свои соображения относительно того, как может мыслить и действовать Пелл. В общем, я не хочу вам ничего навязывать». Даже если не все в его словах было на 100% правдой,